Коровяк. Медвежье ухо. Коровяк обыкновенный. Вербаскум тапсус. Я слишком близок, слишком очевиден. Для всех цветок коровяка в щели стенной. И люди все меня почти не видят, как ветер или дождик проливной. Лизетта Вудворд Рис. Цветок коровяка. Коровяк обыкновенный — это растение с высоким стеблем, густо усыпанным желтыми цветками. Из-за быстрого роста и высокой жизнестойкости семян во многих местах к нему стали относиться как к сорняку. Несмотря на проблемы, которые коровяк доставляет людям быстрым распространением, он по-своему приносит пользу. Из цветков можно получить ярко-желтый или зеленый пигмент. У древних римлян коровяк был известен как Candela Regia или Канделария, так как из стеблей делали погребальные факелы, высушив и окунув их в жир. В Северной Европе растения в просторечии называли конусом для изгороди, а в период общеевропейских судов над ведьмами в XVI-XVII веках название превратилось в ведьмин конус, что бросало подозрение на любого, кто позволял коровяку расти рядом со своим домом. Коровяк идеально подходит для разведения огня. Из опушения листьев и стеблей получаются отличные фитили, а весь стебель с цветами можно высушить и сделать факел. В результате получается идеальный защитник от темных сил. В Европе и Азии говорили, что он обладает способностью отгонять злых духов, а в Индии его и сжигали для защиты от злых духов и магии. Греки приписывали ему ту же силу. В «Одиссее» Гомера Одиссей во время пребывания на острове Эя носил коровяк, чтобы защитить себя от козней Цирцеи. Рекомендуется обращаться с этим растением осторожно, так как покрытые волосками листья и едкий сок раздражают кожу, а все растение содержит ротенон, токсин, химически связанный с ядом, содержащимся в коже жаб. Прием внутрь вызывает шум в ушах, головокружение и жажду, а также удушье, отек языка и горла, замедление сердцебиения. В тяжелых случаях ритм сердца замедляется до такой степени, что оно останавливается.